«Послушайте, господа, где же Раух?» — спросил государственный советник Хабекер. «Уж скоро 7, а его все нет». «Да, странно», — прогудел тучный помощник коменданта. «Штурмбанфюрер — человек аккуратный». «Пойду позвоню ему», — решил начальник гестапо. Он вышел в вестибюль казино, зашел в телефонную кабину. Выскочил из нее через 20 минут. Не заходя в зал, побежал к машине. Если с Раухом что-то случилось, то ему будет плохо, как никогда в жизни. Начальник политической полиции Рейха Мюллер шутить не любит. Две большие черные машины гестапо на предельной скорости мчались по шоссе. Вот и аппендикс в сторону школы. Машины с ревом взяли поворот. Еще поворот, и сразу сердце забилось в предчувствии беды. Начальник гестапо увидел у обочины машину Рауха и людей около нее. «Свет!» А глаза уже привычно фиксировали. Из машины наполовину вывалился труп шофера, никаких следов борьбы. «Когда выехал Раух?» — повернулся он к Эшке. «Как всегда, в 17». «Штурмфюрер!» — крикнул вытянувшемуся эсэсовцу. «Поднимите по тревоге батальон штурмбанфюрера Рильке и срочно связь с Прагой!» Он шагал по шоссе, молча от поворота до поворота. И только когда рядом затормозил первый «Опель-блиц» с 5 солдатами и из скрытого фургона, повизгивая, выпрыгнула овчарка, к штурмбанфюреру вернулась его уверенность. «Пускайте! Быстрее!» Первая собака, знаменитая, с огромным послужным списком, обнюхала шоссе, фуражку, оброненную Раухом, и рванула поводок. Они оторвались на целый час. Но минут 40 из этих 60 разведчикам приходилось карабкаться по склонам холмов. Маск-халаты стали черными от пота, оружие потяжелело втрое. Капитан скомандовал отдых. Ефимов быстро развернул рацию. «Передавайте», — Маслов опустился рядом с радистом. «Задание выполнено. Нами захвачен начальник разведшколы штурмбанфюрер Раух. Просим указать место перехода линии фронта и организовать встречу. Ожидаем погоню». «Так», — полковник Углов положил на стол радиограмму Маслова. «Подумать только. Взял Рауха. Передайте. В 50 километрах от них действует отряд майора Сотникова. Сообщите координаты места встречи. Предупредите Сотникова, пусть высылает помощь». Николай прочитал шифровку, достал карту. До указанного места 36 километров. Что ж, к утру должны успеть. Старшина повернулся к Евдокимову. «Корми людей и в путь. Больших привалов не будет». И снова бежали, карабкались, шли, бежали. Нужно было оторваться от погони во что бы то ни стало. Маслов знал, что Рауха хватится самое большее часа через 2 и сразу же пустят по следу собак. Раух хитрил, делал вид, что выбился из сил. Двум разведчикам поочередно приходилось чуть не тащить его на себе. «Слушайте, Раух», — Маслов решил объясниться на чистоту, — «вы отлично знаете, что нам нужны, и мы вас не пристрелим по дороге. И все-таки ваше спасение в быстроте. Если нас догонят, я в первую очередь вас прикончу. Если же доберемся до своих, вы военнопленный». Раух посмотрел в глаза русскому. В спокойные светлые глаза, в которых не было даже и тени тревоги. «Я понял вас. Значит, договорились. Вперед!» Вскоре темнота окутала горы. Огромная, словно фонарь, луна повисла в небе. Яркие звезды виделись близко. Казалось, что ветер раскачивает их, и они звенят тонко и протяжно, как хрустальные подвески на люстре. Капитан, ориентируясь по звездам, безостановочно вел свой маленький отряд. Скоро они придут в лагерь, снимут оружие, разуются, вымоются холодной горной водой и заснут в ожидании самолета с большой земли. а пока бежать, идти, карабкаться, снова бежать. Постепенно луна стала меркнуть, словно бы выцвела. Небо из черного перекрасилось в синее, потом в серо-голубое. Стали видны верхушки елей, зубцами врезавшиеся в розовую полосу рассвета. «Привал 10 минут», — скомандовал капитан. Над горами яростно и неукротимо рождалось новое утро. Было в этой красоте что-то театральное, похожее на праздничную декорацию. И вдруг послышался лай, отрывистый, тонкий. Собак было много, и они рвались прямо сюда. «Тревога!» — отряд принял походно-боевой порядок. Впереди старшина, за ним Ефимов с рацией, затем капитан с двумя бойцами и пленным. Замыкали цепочку Шантырь и Орлов с пулеметом МГ. Лай медленно приближался. Со склона горы Маслов на минуту увидел фигурки преследователей. До них было менее километра. «Шантырь, прикрой!» Позицию Шантырь и Орлов выбрали удачную. Пулемет надежно перекрывал единственную тропинку. Она просматривалась далеко вперед. Шантырь прочно устроил локти, примерился, проверил прицел. «Следи за лентой, Женя». «Слежу. Покуришь?» «Давай». Орлов сунул в рот Шантырю трофейную сигарету. Щелкнул зажигалкой и увидел преследователей. Они поднимались по тропке метрах в 300. Впереди вожатые с собаками, туго натянувшими поводки. «После, наверное, покурим». «Ага». Шантырь выждал, когда снизу поднялось еще человек с десяток, плавно нажал на спуск. Очередь бросила на землю несколько фигурок, остальные заметались по сторонам. «Влево очередь, вправо, еще!» Он слился с пулеметом, повторял в такт сквозь зубы. «Ага, покурим, покурим!» Сверху со склона посыпались камни. На секунду оторвал глаз от прицела, увидел двух огромных собак. Одну успел достать кулаком, она покатилась вниз. Вторая прыгнула ему на спину. Шантырь перевернулся, стал давить рычащего пса. Потом нащупал нож и снизу ударил его в живот. Обернулся, увидел Орлова, пистолетом отбивающегося от овчарки. Сверху бежала другая. Шантырь выхватил свой пистолет, дважды выстрелил, снова припал к пулемету. Враги были уже рядом. «Женька, возьми автомат! Слышь, Женька!» Повернул голову, увидел. Орлов ткнулся лицом в землю. Из простреленной головы натекла лужица крови. Прислушался. Сзади, где остался отряд, шел бой. Схватил пулемет, побежал вверх, оборачиваясь и поливая свинцом мелькающие среди деревьев фигуры. Фашистов было немного, человек 20. Николай принял единственно возможное решение — пробиваться вперед. Они бежали сквозь лес, густо прошиваемый пулями, бежали, огрызаясь автоматными очередями, прокладывая себе путь гранатами. Первым погиб Ефимов, потом старшина, потом самого ранило в руку. Где-то прибился к ним Шантырь. Их оставалось четверо. Четверо и Раух со связанными руками. Последний прибьет эту сволочь. Казалось, все. И все-таки пробились. Сквозь уплывающее сознание Николай услышал впереди густую стрельбу. «Ура!» Потом чьи-то руки подхватили его, понесли. Над ним склонилось лицо Шантыря. «Где Раух?» — рванулся Николай. «Здесь», — ответил сержант. «Соединились, командир!»